Пронзающий тьму рёв монстров царствовал в пещерах глубоко под землёй. Пепельные скалы и булыжники образовывали стены, несколько летучих мышей пронеслось где-то наверху, зловещие, похожие на червей создания вырывались из каменистых стен, и яростный скрип когтей и клыков наполнял воздух, авантюристы перекрикивались, пробиваясь по заполненному монстрами коридору. «Оружие и броня держатся? С ними нет проблем! Всё готово к бою!» Клинки Белла и Микота со свистом рассекли воздух, готовясь встретить приближающихся зверей, а их владельцы ответили на вопрос Вельфа. Высший кузнец отремонтировал и обновил броню Белла, нынешняя её итерация была пятой. Золотые и белые куски металла смешивались и поблескивали даже в тусклом свете. Этот лёгкий доспех должен был защищать владельца, нисколько не сковывая его скорость или ловкость, и он прекрасно справлялся со своим предназначением, пока Белл направлял один поток ударов кинжала за другим в ближайших врагов. Микота добивала оставшихся выпадами своего вторичного оружия – длинного копья. Это копье разрывало прочные шкуры, будто листы бумаги. Пещера наполнилась предсмертными завываниями монстров. 15-й этаж подземелья. Группа, в рядах которой теперь состояла Харухима, направилась прямо в подземный лабиринт сразу после утреннего совещания. Полагаясь в основном на характеристики ставшего авантюристом второго ранга Белла и новенькое оружие и броню, сделанные Вельфом, авантюристы быстро и эффективно прошли верхние уровни и оказались на том этаже, который пока покорился им не окончательно. Харухима, ошеломлённая увиденным, держалась рядом с Лили, предоставлявшей поддержку передним рядам своим наручным арбалетом. Остальные трое членов семьи без устали сражались, не подпуская к помощницам ни единого монстра. «Скоро нападут минотавры!» «Сейчас будет рёв! Малютка Лил, прикрой уши!» Микута определила приближение новой волны монстров благодаря своему навыку «Чёрному ворону Итана». Вельф прикончил червя подземелья своим двуручным мечом и выкрикнул предупреждение в задние ряды. Сражавшиеся в первых рядах Белл и Вельф, а также поддерживающие их из центра Микота, тут же приступили к отбрасыванию волны монстров при появлении огромных двухметровых силуэтов минотавров, показавшихся дальше в коридоре. Почти в то же мгновение, в которое крикнул Вельф, новоприбывшие монстры испустили громогласный рёв. Рёв минотавра – зловещий звук, пробуждающий страх в слабых созданиях и заставляющий их замирать на месте, волной пронёсся по коридору подземелья. Лили быстро прикрыла уши, чтобы защитить их от воздействия рёва, так же поступила и Харухима. Поскольку девушки были авантюристками первого уровня, им было сложно противостоять эффекту рёва. Вельф, наоборот, ухмыльнулся. Использовав силу своего мощного духовного контейнера, чтобы справиться с эффектом рёва, он присоединился к контратаке, в которую бросились Белл и Микота. «Использую магический меч!» Лили пришла в себя после рёва, увидев, как Белл бросился на минотавров. Она поняла, что ещё больше монстров готовы присоединиться к битве, поэтому крикнула своим союзникам предупреждение. Бросив взгляды назад, авантюристы первых рядов увидели, как Лили достаёт красный клинок размером с нож из своего огромного рюкзака. Белл, Вельф и Микота тут же бросились в рассыпную. Лёгкий взмах искрящегося ножа запустил в поле боя массивный огненный шар. Взрыв огня уничтожил всех монстров, заполнивших коридор до единого. Даже минотавры, чья шкура известна естественным сопротивлением к огню, оказалась бесполезна, и они были истреблены пламенем, как и все остальные монстры. «Лил, не используйте штуки вот так сразу! Они только на случай опасности! Нельзя полагаться на них в долгой перспективе!» «Но ситуация была опасной! Подземелье непредсказуемо! Нужно реагировать на изменения вовремя, иначе будет поздно!» «Полегче, ладно? Вельф, Лили!» «Пожалуйста, не кричите так сильно! Громкие голоса могут привлечь монстров!» «Ах, Харухима Дано правильно говорит! Успокойтесь!» Битва была окончена, но на останках поверженных противников разгорелся жаркий спор. Вельф сорвался на Лили за поспешное применение магического меча Кротца. Вельф изготовил его и отдал Лили, чтобы тыл формации мог себя защищать или для необходимого масштабного удара. Этот нож был слабее, чем оружие, использованное в битве с Чёрным Голиафом или в битве с Семьёй Аполлона, но его разрушительная сила всё равно была сравнима с заклинанием нескольких магов высокого уровня. «Не полагайся на магические мечи, так ты будешь только слабее. Сейчас мы бы и своими силами с монстрами справились!» — кричал Вельф на девушку-полурослика. Лили парировала обычной фразой, что подобное отношение к подземелью может привести к непоправимым последствиям. Лучше перестраховаться, чем оказаться зажатыми со всех сторон». Девушка не меняла свои позиции. Подземелье известно не за свою снисходительность, так что лучше не испытывать судьбу. Обе точки зрения были верны, оба спорщика говорили правильные вещи, и Вильф и Лили задумывались о том, что будет лучше для группы. Белл и Микота только криво улыбнулись, услышав разгорающийся спор, а Харухима попыталась выступить в роли примирителя. После того, как ситуация успокоилась, все вернулись к более насущным проблемам. «Так получается, это добыча, а это магические камни». «Правильно. Добыча отправится в рюкзак Лили. Пожалуйста, собирайте магические камни, госпожа Харухима. Не пропускайте ни одного». «Хорошо». Харухима внимательно слушала распоряжение Лили, пробираясь по кучкам пепла и собирала выпавшие предметы. Девушка Ренард была одета в боевые одежды восточного стиля, которые напоминали робы-жрицы, те же самые, которые она носила в семье Иштар, и которые ее заставила одеть Айша, а за ее плечами висел рюкзак. Также на Харухима был накинут плащ из саламандровой ткани, такой же, как и на всех ее союзниках. Перед походом Лили заявила, что она превратит скромного небоевого члена в полноправную помощницу. Харухима кланялась снова и снова, повторяя: «Буду рада у вас обучаться!» и приняла вверенную ей роль без заминок. Между ними сразу установилась связь, подобная связи мастера и подмастерья. Микота и остальные встретили такое развитие событий легкими улыбками, после чего группа продолжила двигаться по подземелью, истребляя монстров. «Мы довольно далеко зашли на 15 этаже и продвигаемся очень быстро. А чего еще было ожидать после того, как поднялся уровень господина Белла и наша группа стала сильнее?» «Мисс Эйна, моя советница, дала нам разрешение на спуск к 18 этажу, если мы не встретим особых сложностей». Лили и Белл ответили на замечание Микота, не сбавляя шага. Лили продолжила, отметив, что фронт боевой группы практически безупречен. «Слабость нашей боевой группы в том, что нам не хватает боевой силы в задних рядах, где находится Лили. Честно говоря, мы двое вам не ровня. Чтобы это исправить, Лили бы добавила сильного целителя». «Да нам бы и обычный маг не помешал». Будто невзначай заметил Вельф, почти обращая эту фразу к Лили, использовавшей магический меч. «Лили услышала», — ответила девушка, ее щека начала подрагивать. «Что насчет госпожи Лю из бара? Она отлично владеет целебной магией, так ведь? А еще то заклинание, которым она ударила во время битвы на 18 этаже, было поразительным. Может, она захочет присоединиться к нашей группе?» «Нет, сомневаюсь. Да и Мия просто жуткая». Белл улыбнулся, но отверг предположение Лили. Если попросить Лю, бывшую авантюристку, сейчас работающая официанткой в щедрой хозяйке, присоединиться к этой боевой группе, это наверняка разозлит владелицу Мию. Мысль о ярости этой женщины заставляла пробежать холодок по спине Белла, поэтому он отказался наотрез. Нынешний состав группы – Белла, Вель в первых рядах, Харухима и Лили в задних, и Микота, выполняющая функцию бойца на всех дистанциях в центре группы. Впятером они продвигаются вглубь подземелья, с предельной осторожностью бродя по темным каменистым коридорам. Несмотря на то, что и Лили не слишком сильна, прямой удар монстра по неопытной авантюристке первого уровня Харухимы станет настоящей трагедией. Благодаря черному ворону и Тану Микота могла определить приближение монстров и вовремя защитить подругу. Поразмыслив, Лили предлагает вернуться на 14 этаж. Нужно найти пустынный угол подземелья и проверить на каждом из нас действие заклинания госпожи Харухимы. «Согласна. У нас не будет времени на проверку своих возможностей в напряженной битве. Харухима Дано, вы согласны?» «Да. Такая проверка не повредит». «Эй, Белл, ты же пользовался этой силой раньше. На что это похоже?» «Ну, знаешь, сначала вспыхнул свет, а потом я стал сильнее и быстрее». Микота быстро убедилась в безопасности своих союзников, и группа двинулась на 14 этаж подземелья.